может быть, где-нибудь есть другие ворота», — думала она в беспокойстве, оглядываясь время от времени через плечо и сжимая рукоятку револьвера, покрываясь холодным потом от волнения и усталости. Она отошла от стены и пробежала через поляну. На мгновение ей показалось, что преследователь потерял ее из вида и отстал. Но Бак появился из-за кустов. Она снова увидела его. Орангутанг двигался вдоль стены и не спешил. «Если так будет продолжаться, — подумала девушка, — она успеет дойти до какого-нибудь выхода из парка и убежать. Может быть, он следовал за ней из любопытства?» Но надежда была напрасна. Адель почувствовала, что обезьяна двигается наперерез. Как только она это поняла, она круто повернулась и побежала к башне. Бах покинул стену и побежал за девушкой. Рядом с башней был пролом в стене и выход в поле. Орангутанг бежал, сохраняя расстояние, не пытаясь его сокращать. Вдали мелькнули огни фермы. Адель показалось, что ферма близко, но до нее было около 2 миль. Она побежала по дороге с отчаянием, видя, что огни не приближаются, остаются так же далеки, как были раньше. Оглянувшись, она в ужасе встретилась со сверкнувшими в темноте глазами Бага. Куда вела дорога? Взглянув в сторону, она поняла, где находится. Налево темнела старая башня Гриф Тауэрса. По непонятной причине Баг вдруг прекратил преследование и с жалобным стоном убежал в сторону. Адель, задыхаясь, бросилась к башне. Сердце ее билось бурно, она обеими руками сжимала грудь, чтобы сердце не выскочило. Еще несколько мгновений, и она будет в башне. Неожиданно прямо перед ней встала громадная фигура обезьяны, лохматая лапа схватила ее за рукав. Адель остановилась на бегу. Если она сейчас, сию минуту, не сделает над собой усилия, не найдет в себе мужества побороть врага, она погибла. Зверь рычал и жалостливо стонал, таща ее за рукав. Палец нажал курок. Выстрел оглушил Адель. Револьвер выпал из дрогнувших пальцев. С жалобным воплем животное упало на землю, схватив лапой раненое плечо, поднялось и поползло назад, не сводя пламенных глаз с лица девушки. Что теперь делать? Как найти в темноте упавший револьвер? Каждую секунду раненый зверь мог прыгнуть на нее и растерзать, если бы можно было забраться на башню. Адель вдруг вспомнила про лестницу, которую Джек Небвард приставлял к высокому окну в стене. Лестницу, вероятно, успели убрать. Адель осторожно побежала, оглядываясь на неподвижно сидевшую на земле обезьяну, пристально следившую за ней глазами. «Слава богу, вот лестница!» Она лежала в траве у подножия стены. Адель подняла ее и приставила. Джек говорил, что обезьяна не может взобраться по внешней стене башни, хотя ветви соседних деревьев почти вплотную подходили к вершине развалин. Бах еще был виден. Страшно было смотреть, как сверкали в темноте его серые зрачки. Адель быстро взобралась по лестнице, села на высокий выступ стены и сильным движением сбросила лестницу вниз. Обезьяна поползла по траве к башне. Трижды она пыталась подняться на стену и трижды срывалась и падала. Долго они сидели. Она вверху, обезьяна внизу, не спуская друг с друга глаз. Наконец Бак встал и медленно пошел прочь от башни. Адель следила за ним, пока тень его была видна в темноте. Она боялась, что зверь вернется. Но Бак исчез. Адель поднялась на уступе и через полуразрушенную бойницу заглянула внутрь башни. Внутри было темно. Осторожно ощупывая камни ногой, она начала спускаться по внутренним полуразрушенным ступеням. Адель спустилась почти до самого низа, как вдруг нога ее поскользнулась. Девушка потеряла равновесие и с криком упала. Ей казалось, что она полетела в черную бездонную пропасть.